Мы с Котиковым остались на кухне одни. А теперь говори, Иммануил, зачем отца отослал?» Понятливо усмехнулся он и проницательно посмотрел на меня. Я не стал строить из себя скромную пятиклассницу, тем более в любой момент на кухню могли прийти, поэтому сразу сказал: «Мне нужно устроить встречу Фаины Георгиевны Раневской с ее сестрой. Сестра живет в Париже. Как это можно сделать, и чтобы аккуратно?» «Хм», — задумался Котиков, — «вот это ты и озадачил, хотя есть варианты. Но пока я не готов тебе что-то конкретное сказать. Нужно посмотреть, что там и как», — обтекаемо ответил он и хитро посмотрел на меня. «Ну, и ты же, я вижу, парень не глупый, и понимаешь, что такие вещи просто так не делаются». Я кивнул: «Понимаю. Давай тогда, за понимание и выпьем». Котиков поднял рюмку, мы чокнулись и выпили, закусывая тоненькими ломтиками посыпанного шоколадной крошкой лимона, которые оставила нам на блюдечке предусмотрительная Дуся. «А вообще, я тебе так скажу, люди неблагодарные», — продолжил развивать мысль Котиков, — «им делаешь добро, а когда нужно что-то в ответ, они или забывают, или вообще во врагов превращаются. Во мне можете не сомневаться», — твердо сказал я. «Если хотите, я даже расписку вам напишу». «Да ты что, муля», — возмутился Котиков, — «как раз в вашей семье я нисколько не сомневаюсь. Мы же с твоей мамой росли вместе». Я удивленно на него посмотрел. «Да-да, наши родители ведь дружили. Периодически ходили друг к другу в гости. Иногда брали и нас, детей. А еще у нас были рядом дачи, в деревне. Так что в порядочности вашей семьи я даже не сомневаюсь. Старая косточка, как говорится». Он хохотнул одному ему понятной шутке и лихо хлопнул еще рюмашку коньяка. «Мне не предложил, но я не обиделся. Есть еще второй вопрос», — сказал я. «О, да ты, я вижу, парень не промах», — пьяненько погрозил мне пальцем Котиков, но дружелюбно. «Ладно, говори, расскажите мне, как жить нашим за границей, что можно делать, что нельзя», — начал перечислять я. «Особенно меня интересует, сколько валюты можно менять, и где брать, если не хватит. Нам же будут какие-то суммы на личные расходы выделять, как я понимаю, и в каком количестве можно перевозить через границу вещи, и какие вещи можно, а что нельзя». В общем, я набрасывал и набрасывал вопросы, пока Котиков не рассмеялся. Отсмеявшись, он вытер глаза и сказал: «Так, муля, стоп, чтобы ответить на все твои вопросы под номером во-вторых, одного этого вечера не хватит. Тем более, сейчас бабы прибегут и Танькины стихи слушать потянут. Давай лучше сделаем так, приезжай-ка ты к нам в субботу на дачу. Поедим шашлыков, хлопнем по рюмашке и поболтаем. И я там тебе все расскажу». Когда вернулся Адейков, мы уже обо всем договорились. И, к слову говоря, вкусом Дусиной наливки Иван Вениаминович был сражен на повал. В переносном смысле, конечно же, мы же не алкашня какая-то, выпили по чуть-чуть и хватит. Потому что пришла Надежда Петровна и разогнала нас идти в комнату слушать Танечкины стихи. Отвертеться не удалось, но все равно я был чрезвычайно доволен. Поздно вечером я вернулся обратно в коммуналку. Я был немножко пьян и почти счастлив. А что еще для полного счастья человеку надо? Я молодой, у меня есть родители, причем аж два комплекта. У меня есть где жить и есть работа. Более того, мне дали двухкомнатную квартиру с улучшенным комфортом, и я скоро еду в Югославию руководить съемками фильма. Великая Отечественная война 6 лет как закончена, а до новой еще более 70 лет, и до развала СССР еще целых 40 лет, и вся жизнь у меня впереди. Вот такой окрыленный, мечтательно задумчивый и чуть пьяненький, я вышел на кухню покурить. На кухню вальяжно, переваливаясь на кривоватых лапах, вышел букет, и был он сейчас до неприличия ярко-розово-фиолетового цвета, словно има из моего мира. «Ну, что, букет?» — сказал я ему, выпуская дым в форточку. «Вот уедет завтра Ярослав в свою деревню, кто тебя красить в зеленый цвет будет? Так и останешься вонючкой». «Я не уеду», — раздался голос Ярослава из коридора, и через миг он вошел на кухню. «В смысле не уедешь?» — даже не понял сразу я уже билеты вам с Орфеем купил». «Я передумал», — пожал плечами Ярослав. «Здесь останусь». Глава 14. Я вернулся домой с вокзала, целиком и полностью довольный собой. Юное дарование по имени Ярослав удалось-таки впихнуть в поезд на Кострому. Конечно, не обошлось и без жарких дебатов, уговоров, мелкого шантажа и даже товарищеского подзатыльника, но в результате дело сделано. Бедняга Жасминов был так счастлив, что я помог ему вырваться из КПЗ, что без всякого возмущения молча сгреб упирающегося Ярослава и увез его к Ложкиной и Печкину. Вчера почти весь день ушел на уговоры и сборы. Дуся, вымотанная всем этим до предела, тихо посапывала на своем диванчике. Тихонечко, на цыпочках, стараясь не разбудить ее, время-то уже позднее, почти 11 вечера, я снял пиджак и галстук, переобул туфли на домашние тапки и отправился по привычке, вредной, кстати, привычке, на кухню подымить перед сном. На кухне курила Фаина Георгиевна. Печальный букет, все так же ядовито-розового цвета, сидел на полу и, не отрываясь, смотрел на дверь комнаты Пантелеймоновых, где все эти дни спал Ярослав. «Скучает», — проворчала Фаина Георгиевна, кивнув на букет и мрачно выпустила струйку дыма в форточку. «Ничего», — вздохнул я, — «через пару дней привыкнет. Дети должны жить с родителями, пусть и приемными, в школу ходить, к труду приучаться. Думаешь, это правильно?» — чуть нахмурилась Фаина Георгиевна, — «он же так хотел с тобой тут остаться». «Правильно», — проворчал я и вздохнул, как оно не есть, а все равно почему-то чувствовал себя виноватым. «Ох, муля, муля», — покачала головой Фаина Георгиевна, — «надо бы уже и тебе детей заводить, своих, а ведь ты еще даже не женат. Сколько тебе лет?» 27, хмуро сказал я, уже скоро будет 28, и ты еще не женат даже. Я хотел сказать, мол, кто бы говорил, но не сказал. Вместо этого заметил, через месяц, если все будет нормально, едем в Югославию на съемки. Вы себе платье купили, ну или пошили? «У меня есть платье», фыркнула она. «Вот еще, видел я ваши эти платья». Недовольно покосился на нее я, правда была она в домашнем халате, но все равно, вам срочно нужен новый гардероб, Ирине Васильевне, между прочим, тоже, нормальные у меня платья, много ты понимаешь, Фаина Георгиевна, устало сказал я, за день тоже вымотался, особенно на вокзале, даже если не брать то, что там будут разные приемы и товарищеские вечера, то в Белграде вы встретитесь с сестрой. Как ей будет видеть вас в этом вашем старушечьем гардеробчике? Она-то прожила в Париже, в столице моды. Муля, начала злая фуфа, но я перебил. Ваши деньги Эмиль Глыба обещал вернуть. Дня через два. Вы пока по магазинам походите, присмотрите платья, а лучше в ателье закажите. Там, если не ошибаюсь, можно в самом конце платить за готовое изделие. Ты думаешь, мне получится увидеться с Изабеллой? Тихо спросила Фаина Георгиевна и посмотрела на меня полными надежды глазами. «Работаю над этим, я докурил, затушил окурок и напоследок сказал, а насчет платьев вы все-таки подумайте, Фаина Георгиевна, чтобы потом не пришлось в попыхах все делать, а ты о женитьбе подумай, муля», иронично парировала злая фуфа, «а то же тебя из страны не выпустит, и кто там всем руководить тогда будет». Я вернулся в комнату, мрачнее тучи. Фаина Георгиевна была права. Миша вон озаботился этим вопросом, более того, я ему помог, надеюсь они за это время не разругаются заново, а вот о себе даже не подумал. Муля, не поднимая головы от подушки, сказала Дуся сонным голосом, ты не знаешь, куда Августа Степановна и Василий Петрович уходили с чемоданами, они что, съезжают, не знаю, проворчал я, спи давай, сам же я еще долго ворочался на кровати, мысли лезли в голову, в конце концов я плюнул на все это, все проблемы буду решать завтра, вот прямо с утра и начну, но с утра не получилось, только-только я умылся, привел себя в порядок и приступил к завтраку, как прибежала Надежда Петровна, и была она вся прямо какая-то взмыленная, взъерошенная, что ли, и прямо с порога выпалила, муля, что это такое, почему я обо всем узнаю от чужих людей, что такое, от неожиданности я чуть не поперхнулся чаем. Ты едешь в гости к Танечке, у тебя свидание с ней, и ты маме не сказал. Аж задохнулась от возмущения Надежда Петровна. А как же Валентина? Всплеснула руками Дуся и застыла с пудингом в руках. Да к какой Танечке? Ты о чем? Возмутился я. Что, хочешь сказать, ты не едешь к Котиковым на дачу? Едко прошипела Надежда Петровна. Хочешь сказать, что я все выдумала? Да, я пожал плечами и посмотрел на Дусю, которая... кажется, и не собиралась ставить блюдо с пудингом на стол, так и стояла, еду, честно ответил я, ну вот, торжествующе припечатала Надежда Петровна и опять возмутилась, а маме сказать, значит, не надо, да пусть мама от чужих людей все узнает, ты меня в какое положение перед Ангелиной Степановной поставил она мне, значит, звонит, а я, не в курсе, я, родная мать, она зарыдала, картинно заламывая руки. «А как же Валентина?» – растерянно пролепетала Дуся, посмотрела на меня осуждающим взглядом и решительно вернула пудинг на место, в холодильник. Я молча, одним глотком допил остывший чай, встал, надел пиджак и галстук, и подошел к двери, чтобы обуться. «Тебе нечего мне сказать», — закричала Надежда Петровна скандальным голосом. «Мама, прекрати», — тихо сказал я, — «меня пригласил Иван Вениаминович в мужскую компанию. Нам с ним серьезно поговорить надо. Точнее, мне нужно с ним проконсультироваться по поводу заграничной поездки. Мне, между прочим, людьми там руководить. И всякое случиться может. Это будет скучный и неинтересный разговор. Но мне очень надо. Так что не драматизируй, Тани там не будет. Скорее всего. Во всяком случае, я очень на это надеюсь». У Надежды Петровны вытянулось лицо. «И вообще, — добавил я, — ты сама меня учила, что любовь любовью, а в этой семье главное – связи. Вот я и решил, что у нас с Таней может что-то получиться, а может и нет. А вот с ее отцом подружиться надо обязательно. Или я не прав?» «Прав, Мулечка», – прошелестела успокоенная Надежда Петровна и лучезарно улыбнулась. А Дуся подошла, когда я уже обулся и собирался выходить, и протянула мне коробочку. «Возьми, здесь кусочек пудинга. На работе потом покушаешь, Муля», – смущенно и виновато сказала она, – «а то ведь не успел даже со всеми разговорами этими». Я взял коробочку, поблагодарил и вышел из комнаты, не зная, смеяться или плакать. «Эх, бабоньки, бабоньки, и вот что с вашей этой материнской гиперопекой делать? На работу я шел с сильным желанием поработать. Ага, шершеля фам, как говорится. Наивный чукотский мальчик, Муля. Старинная народная мудрость гласит, если в деле замешаны женщины, или пусть даже одна, то все планы моментально катятся к чертям. В общем, возле забора у здания комитета искусств меня ожидала Валентина. «Муля!» — воскликнула она при виде меня. «Случилось что-то?» — спросил я, зная, что она просто так не будет меня вылавливать. «Муля!» — со слезами в голосе повторила Валентина. «Это правда?» «Что правда?» — осторожно спросил я. «У тебя появилась невеста и ты женишься?» Губы ее задрожали. «Да вроде как нет», — удивился я. «А с чего такие вопросы? Ты ради этого меня тут все утро ждешь? Потому что твоя мама позвонила моей, а моя потом мне весь вечер мозги воспитывала». Она таки зарыдала. «Девушка, он вас обижает?» Рядом остановилась Лёля Иванова, бывшая Мулина пассия. «Этот Бубнов, он такой, он может. Вы расскажите мне, мы его быстро на собрании прокатим». «Черт, да эти бабы сегодня как сговорились все». «Ольга, никто ее не обижает», — отрывисто рявкнул я. «Иди на работу, а то опоздаешь». Валентина всхлипнула и, слава богу, отрицательно помотала головой. «А ты уже, между прочим, опоздал», — недовольно фыркнула Иванова, заодно облила Валентину презрением и гордо зацокала каблучками по асфальту прочь. «Прекращай рыдать, Валентина», — сердито сказал я ей. «Да, разговоры о женитьбе ходили, но ты сама прекрасно знаешь, что я вскоре еду в Югославию и неженатых не выпускают. Вполне возможно, что нужен будет какой-то фиктивный временный брак, а, может быть, и нет. Мы как раз работаем над этим вопросом. Видимо, мать что-то не так поняла». «Правда?» — не смело улыбнулась сквозь слезы Валентина. «Правда», — устало кивнул я и, не сдержавшись, едко добавил: «Кстати, что-то я не замечал, что ты собралась за меня замуж. Я-то думал, мы с тобой просто хорошие друзья и товарищи, а ты, как все остальные бабы, тебе лишь бы замуж только». «Мы друзья и товарищи», — моментально вскинулась уязвленная Валентина. «Я не такая, не думай». «А что тогда это за сцена ревности прям с утра?» — удивился я. «Что за комедию со слезами на глазах ты тут устроила?» «Я не устроила. Меня мама ругает, что я тебя упустила», — виновато шмыгнула носом она. Я протянул ей свой носовой платок. «Ладно, давай потом поговорим, а то я сейчас действительно опоздаю». Я ей кивнул напоследок и устремился за поредевшим ручейком опаздывающих коллег. Шел по коридору и злился. Бабы, все зло от них, но и без них никак. На комсомольское собрание я, конечно же, категорически опоздал, так что не стал в красный уголок даже заходить. И ведь никакую отмазку теперь не придумаешь. Бывшая Мулина пассия по имени Олечка Иванова видела меня и сейчас стопроцентно стремительно разнесла эту весть по всем кабинетам, приправив все изрядной долей девичьей фантазии. В кабинете Лариса и Мария Степановна облили меня осуждающими взглядами. Я точно не знал, за что конкретно, поэтому голову ломать даже не стал, а вместо этого приступил к работе. Я планировал закончить сегодня два отчета и приступить, наконец-то к своду комплекса мероприятий по подготовке к поездке в Югославию. Угуем, размечтался. В дверь робко поскреблись и в кабинет заглянула кореглазка Оля. «Муля, можно тебя на минуточку?» – спросила она. Лариса и Мария Степановна обличительно посмотрели на нее так, что Оля аж покраснела. «Иду», – сказал я и вышел из кабинета. Мы отошли подальше, к окну, чтобы любопытствующие коллеги не услышали. Помнится, тут, возле этого окна, я на днях беседовал с актрисой Морецкой. «Что случилось?» – спросил я. «Ты не пришел на комсомольское собрание?» – тихо сказала Оля и покачала головой. «Каюсь», – без малейшей тени раскаяния ответил я и спросил. «Все очень ругались на меня». «Да, не очень», – усмехнулась Оля. «Я сказала, что ты сегодня поручил провести занятие мне, и мы занимались техникой безопасности. Представляю, как все ворчали», – вздохнул я. «Ворчали, не ворчали, а уже давно пора было это провести», – развела руками Оля. «Так что, считай, выкрутились». «Спасибо тебе просто огромное, Оля», – от чистого сердца сказал я. «Просто спасибо и все», – деланно захлопала глазами Оля. «А что?» – не понял я. «Ну, если хочешь, я могу завтра конфет тебе купить. Или попрошу Дусю испечь пирог». «Пирог и конфеты портят фигуру», – хмыкнула Оля. «Я о другом. Говори прямо, меня эти бабские тайны уже начали подбешивать, и я побоялся, что прямо сейчас выйду из себя, я намеков не понимаю». «Хорошо», – покладисто согласилась Оля и заявила, «лучше пригласи меня куда-нибудь сходить». «Сказать, что я удивился, этого мало». «Куда?» – сперва даже не понял я. «Давай вечером в кино сходим», – заявила кореглазка. «Сейчас в кинотеатре Иван Грозный показывают». Меня аж передернуло. Сидеть 2 часа и смотреть нынешние фильмы – выше моих сил. Кроме того, у меня железное правило – на работе романы с коллегами не заводить. Категорически. О чем я Оле так честно и сказал. Она обиделась, но отстала. День, начавшийся так неудачно, все никак не заканчивался. Сегодня, очевидно, ретроградный Меркурий окончательно взбесился и сиганул в созвездии Рыб, потому что ничем другим все эти бабские происки это я объяснить не могу. В общем, не успела Оля уйти, не успел я дойти до мужского туалета, как в коридоре мне навстречу попалась еще одна Оля, точнее Лёля Иванова, бывшая подружка Мули, только не моя, а того, лопуха Мули. И смотрела эта Оля на меня не так приветливо, как до этого смотрела Оля Кореглазка. «Иммануил Модестович», подчеркнуто ехидно сказала она, причем сарказм в ее голосе был густой, как патока, так что там с деньгами по госконтракту. «Не знаю», пожал плечами я и тут же перешел в нападение. «Ольга, я вот не пойму твоего поведения. В смысле, ты постоянно меня преследуешь, а вот чего ты хочешь, мне непонятно. Когда я был в тебя влюблен, ты меня постоянно отталкивала. Как только я стал к тебе равнодушен, ты постоянно за мной бегаешь. Тебе не стыдно? Ты за всеми мужиками так бегаешь, или только за мной? И почему?» Узнала, что у меня дед академик, семья зажиточная и мне дали квартиру. Решила удачно пристроиться. «В чем дело, Иванова?» Я специально нагнетал и нагнетал, а глаза Ольги сделались по 5 копеек, губы задрожали. Так с ней, видимо, не разговаривал еще никто. Я понимал, что перегибаю, но ведь иначе она не отстанет. А мне нужно было перевести ее мысли от этого чертового госконтракта на ее личные девичьи обиды. «Да ты, как ты смеешь?» Звонкая оплеуха опалила мою щеку, и Лёля Иванова гордо удалилась. «Фух, кажись, пока пронесло. Надо таки что-то с этими деньгами выяснять, а то так меня и в Югославию не отпустит. С нее станется какую-то внезапную западлинку сделать». Я вернулся в кабинет с решением работать, невзирая ни на что. «Угу», – размечтался. В кабинет вернулась Мария Степановна и, еле сдерживая ехидную улыбку, сообщила, что меня вызывает Татьяна Захаровна. Со вздохом я отложил девственно чистый лист бумаги, где так и не написал примерный план мероприятий, и отправился к любимой начальнице. Та встретила меня на удивление мирно, у нее был очень счастливый вид. «Иммануил Модестович», – мило улыбнулась она и пригласила, – «вы присаживайтесь поближе к столу, разговор у нас будет обстоятельным». «Ну ладно», – я сел поближе, раз просит, – «ознакомьтесь, пожалуйста», – и она радостно пододвинула ко мне листочек. Я вчитался и хмыкнул, месть обиженной женщины – страшная штука. Правда, с поправкой, если эта женщина умная. В общем, это был внутренний приказ, который гласил, что отныне я должен ежедневно обходить с инспекцией все театры, точнее не все за один день, а по графику, и в конце каждой недели я должен сдавать отчет о деятельности этих театров. «Все, как вы и хотели, Иммануил Модестович», — словно красное солнышко засияла Татьяна Захаровна, — «вот приказ, чтобы потом не было разговоров. Выполняйте». Я еще раз просмотрел текст. «Ну это же просто супер. Эта дура думает, что нагрузила меня лишней работой. Но на самом деле я теперь птица вольная. Ведь у меня есть чудо-приказ. И согласно ему, я могу в любой момент встать и уйти проверять театры. А отчет составить – это ерунда». Я придал своему лицу печальное и удрученное выражение и спросил тихим горестным голосом. «А можно такие приказы по количеству театров отпечатать? Чтобы я им всем тоже оставил, иначе они меня просто пускать не будут, сами же понимаете», и я для аргументации тяжко вздохнул. А в театр уже приказ ушел, лучезарно заулыбалась Татьяна Захаровна, «извольте выполнять, Бубнов». И я изволил, точнее пошел домой, раз есть такая возможность, и пока Козляткин не раздуплился и не отменил. Не воспользоваться таким подарком, надо быть совсем дураком. Я шел домой и улыбался. Весь день гадские бабы мотали мне нервы, а теперь Фортуна, тоже баба, кстати, преподнесла мне такой вот подарок за все мои страдания. Так что буду я сейчас отдыхать. Давно хотел завалиться на кровать и почитать книгу, и чтобы никто меня вообще не трогал. Дома, к моему счастью, Дуси не было, и никто с разговорами не лез. Я переоделся, взял графин для воды и вышел на кухню. Открутил кран, поставил графин набираться, и обалдел от удивления. На кухню гордой походкой вошел довольный-придовольный букет, и был он сейчас в зеленую и синюю полоску. Глава 15. «Мясо на шашлык я мариную только сам», — усмехнулся в седые вислые усы Вениамин Львович, отец Ивана Вениаминовича и, соответственно, дед Танечки. Мы сидели в густо увитой диким виноградом беседке и ели шашлык. Под коньячок, конечно же, мы, это отец и сын Котиковы, и я. «Правильный маринад, основа всего», — сделал заявление Котиков-старший и поднял рюмку, «поэтому предлагаю выпить тост за то, чтобы все в этой жизни было правильно». Мы с готовностью чокнулись, выпили и принялись закусывать. Я подцепил вилкой истекающий розовым соком кусочек шашлыка, Иван Вениаминович больше налегал на запеченные на гриле бараньи ребрышки, а вот Котиков-старший взял виноградину и закинул ее в рот. «Я обычно коньяк виноградом закусываю», — пояснил он. И от удовольствия аж зажмурился, как большой довольный кот, за что периодически подвергаюсь остракизму, мол, не аристократично это, а мне так вкусно. «Папа», — сделал умоляющие глаза Иван Вениаминович. «Что, Ваня?» — скривился Котиков-старший, «так оно и есть. Муля, ты не смотри на моего великовозрастного сынка, набрался там буржуйских привычек, а вот я, человек простой, как говорится, от сахи, аристократично выпендриваться не приучен. Пью коньяк как простой спирт, стаканами и залпом. Но иногда душа просит прекрасного». Я улыбнулся. «Котиков старшего зовут Вениамин Львович, а его отца, соответственно, Лев Котиков. Родители Льва явно хотели дать сыну суровое имя, чтобы уравновесить с мягкой мимимишной фамилией. А в результате получилось смешно. Но при всем при этом оба Котиковы вызывали у меня большую симпатию. Особенно дед. Харизматичный, импозантный, для своего возраста очень крепкий, он был генералом на пенсии. Эдакий живчик, который не мог ни минуты спокойно посидеть на месте. Кроме того, при этом он был весь такой основательный, домовитый, настоящий патриарх большого семейства, хоть и вдовец. Насколько я понял, семейство Котиковых было довольно большим. Кроме Котикова сына с супругой и дочерью Танечкой, были еще две дочери, у которых были вторые половинки и дети, а у одной, так даже и внуки. Посиделки на даче с шашлыками удались на славу, да и погода была словно по заказу, тепло, но не жарко. Особо я радовался, что удалось проконсультироваться у Котикова по поводу выезда за границу и договориться об организации встречи Фаины Георгиевны с сестрой. Сейчас разговор зашел о воспитании. «Моя Танюшка на скрипке играет», — горячился Иван Вениаминович, — «Ангелина хотела ее на фортепиано отдать. А я говорю, какое фортепиано, как мы будем его по командировкам таскать?» И переубедил. «Зато как она на скрипке играет. Муля, ты должен послушать, лишь бы на нервах не играла», — добродушно хохотнул Вениамин Львович и спросил, «а ты на чем играешь, Муля?» «У отца где-то был шаманский бубен», — улыбнулся я. И правильно, уловив мой намек, поддержал меня дед, — «мужик должен семью обеспечивать. А на скрипочке пусть супруга играет, пока детей не завели». И он заржал, как конь, вполне довольный своей немудренной шуткой. «А вот скажите, что мне делать? У нас в коммуналке появился ребенок. подросток. Соседи мне на перевоспитание подкинули. Вздохнул я и рассказал про Ярослава. Представляете, а теперь он сбежал. Я дал ему сопровождающего, провел его на вокзал, посадил, как положено, на поезд, а он взял и сбежал. Прямо из поезда как-то выскочил и вернулся обратно ко мне. Вот же засранец, восхищенно ответил Вениамин Львович. Ну вот представляете, прихожу домой, сперва даже не понял, в чем дело. Гляжу, а пес соседкин, он его в прошлый раз марганцовкой в розовый цвет покрасил, а теперь смотрю, а он уже сине-зеленый весь, в полоску, как тигра. Хохотнул Иван Вениаминович и азартно мокнул пучок зеленой кинзы в соль, скорее, как сине-зеленая водоросль. И себе рассмеялся Вениамин Львович, разливая коньяк по новой. Ага, повадился он эту собаку каждый день в другой цвет красить, проворчал я, и что характерно, этот пес сам по себе скотина довольно-таки скверная и злая, а вот пацана ни разу не цапнул. Собаки детей любят, заметил Вениамин Львович и аккуратно положил полупрозрачный лепесточек сала с мясной прожилкой на кусочек черного хлеба, а сверху аккуратно водрузил зубчик чеснока. Соорудив такую вот тарталетку, он отправил всю эту конструкцию в рот и аж зажмурился от удовольствия. Муля, попробуй это сало, мне его аж из Гомеля передают. Я попробовал, очень даже неплохо, похвалил я, но моя Дуся лучше делает. Это невозможно, заявил Котиков-старший категорическим голосом и аж подпрыгнул от возмущения. Всем известно, что нет ничего лучше настоящего гомельского сала. Полтавское сало тоже знатное, меня угощали, компетентно влез в разговор Иван Вениаминович, а вот в Чехословакии больше любит к пиву. Подождите, с отчаянием перебил кулинарный разговор я, а то ведь сейчас зайдет далеко, а мне совет нужен, я не знаю, что мне с Ярославом делать дальше. Иван Вениаминович задумчиво пожевал кусочек сала, покачал головой и глубокомысленно сказал: «Хэм-эм-эм-эм, да дела». «Ладно», — подытожил Вениамин Львович, — «говори, муля, адрес. Я завтра в Москве буду и, так и быть, заскочу к вам ближе к 11. Погляжу на этого чудо-молодца вашего. Может, что и присоветую конкретное». Я воодушевленно продиктовал адрес. Эх, если бы я тогда знал, что все потом вот так завертится. В общем, вернулся я вчера поздно, практически ночью. Поговорить с Ярославом не вышло, а ведь эта ситуация не давала мне покоя. И вот что я должен с ним делать. Прошлый раз он отвечать мне не стал, потом сразу выскочили Дуся, Белла, Муза, засюсюкали, и нормального разговора не получилось. Сейчас я лежал на кровати и наслаждался поздним утром. В том, моем мире, мы привыкли жестко впахивать 5 рабочих дней, а на выходных отсыпаться до потери пульса за всю неделю. Здесь так еще было не принято. Вставали рано хоть в будни, хоть в выходные. Хорошо, хоть Дуся меня жалела и не будила. Другим советским гражданам везло меньше. «Тише ты!» — послышался на коридоре ворчливый Дусин голос. «Муля еще спит. Пусть встает уже!» — крикливо ответил второй голос. «Это точно Белла. Только она у нас такая крикливая. Разбаловала ты, Дуся, мужика. Вот женится он и его жена всю жизнь с таким лодырем мается потом будет. Да тише ты!» — опять шикнула на нее Дуся и возмущенно добавила. «Это муленька-то мой лодырь. Тебе не стыдно на мальчика наговаривать?» Скрипнула входная дверь, и соседей в коридоре явно добавилось. «А где это вы были, Фаина Георгиевна?» — спросила Белла с любопытством. «На базар ходила». Характерный хрипловатый глубокий голос Раневской нельзя было спутать ни с кем. «А что, ваша Глаша не вернулась разве?» «Вернулась еще вчера», — ответила Раневская. «Так и чего это вы на базар ходили? Променад совершить решили?» «Да нет, это я обои выбирала. Мы же уже начали ремонт делать, так надо теперь обои. Что прямо вы с Глашей сами обои клеите?» В голосе Беллы прозвучало сомнение. «Не поверю». «Ну, конечно, не мы», — яростно заверила в своей непричастности Фаина Георгиевна, — «но обои-то я должна выбрать сама, а то будет, как в прошлый раз, Глаша выбрала такие обои, что людей стыдно». Любочка Орлова пришла в гости, так в первый раз так хохотала. «А что там, жопы павлинов на них нарисованы, что ли?» — заржала Белла. «Да тише ты, муленька спит», — опять сердито зашипела Дуся. «Ой, Белла, лучше бы там были жопы павлинов. Что там было на тех обоих, я не услышал». Соседки дружно захохотали, и ответ Фаины Георгиевны потонул в хохоте. «Да тише вы. Кстати, а вы видели, куда это Августа с Василием ночью уходили?» — вдруг спросила Белла. «С двумя чемоданами. И прошлый раз тоже», — хриплым шепотом жарко зашептала Дуся. Я сама лично видела. Думала, съезжают они. И тоже, главное, с чемоданами были. А утром гляжу, Августа Степановна на кухне возится. Меня увидела и обратно в свою комнату чухнула. А что она там делала? Заинтересованно спросила Белла. Сырники. Пренебрежительно фыркнула Дуся. Я потом еще посмотрела на тесто, когда она из кухни ушла. Творог она выбирать совсем не умеет. Это же насмешка, а не сырники. Странные они какие-то, заметила Раневская. Может, это они в чемодане трупы вывозят, выдала Перл Белла. Скажешь тоже, засмеялась Фаина Георгиевна, но как-то не очень весело, скорее задумчиво. А что, я в одной книге читала, так там было. Бабы продолжали трепаться о всякой ерунде, и я под этот мерный треп, кажется, опять задремал. Разбудил меня звон посуды и шум примуса. Дуся готовила завтрак. Муля, я, конечно, не заставляю тебя подниматься, но уже очень поздно, соседей стыдно, сказала она виноватым голосом. Пока в коммуналке живем, приходится на людей оглядываться. Но скоро мы в ту квартиру переедем, ты там сможешь спать сколько угодно, а я на кухне единственной хозяйкой буду. Доброе утро, Дуся, сладко потянулся я и взглянул на часы. Было 9 утра. Муля, а когда мы переберемся уже в ту квартиру? Начало допрос Дуся. Как только Фаина Георгиевна ремонт сделает, так сразу и переберемся, ответил я и вскочил с кровати. А у них в квартире ремонт разве не надо делать? Задала резонный вопрос Дуся. Говорят, там ужасные обои у них, людей стыдно. Ну так пни эту Глашу, чтоб быстрее поворачивалась, посоветовал я, одеваясь. А то действительно она будет долго еще копошиться, и мы не успеем переехать до моего отбытия в Югославию. А там все, что угодно, может быть. Меня не будет, мы не заселимся, и тебя одну туда просто не пустят. И не докажешь потом ничего. Сами, мол, виноваты, скажут. Дуся заохала, перспектива потерять квартиру ей очень не нравилась. Но, муля, для новых обоев деньги нужны, а у меня столько нет. То, что на продукты ты оставляешь, я тратить на обои не буду, заявила Дуся категорическим тоном. «Будут тебе деньги», – проворчал я. «Прикинь только, сколько примерно надо. Там же не только обои. Краска еще, известь, клей, ну, я не знаю, что там еще может быть, гвозди». «Я уже примерно прикинула», – ответила Дуся. «А вот деньги лучше сегодня, хоть небольшую часть». Фаина Георгиевна говорила, что ей по знакомству сказали, что сегодня выбросили обои. Там возле рынка магазинчик такой есть, да ты все равно не знаешь. Так вот, я бы сходила, хоть на одну комнату купить надо бы, раз выбросили. Я клятвенно пообещал, что сейчас схожу, умоюсь только и почищу зубы, и сразу принесу деньги. Вооружившись полотенцем, мылом, зубной щеткой и зубным порошком, я отправился совершать гигиенические процедуры. В коридоре сидел Ярослав и с помощью ножа и молотка пытался разобрать старенький патефон Герасима. Тот его не забрал с собой, некуда было, сказал, что потом вернется и заберет. И теперь Ярослав сидел и разбирал его. «Что ты делаешь?» – возмутился я. «Золото добываю», – ответил Ярослав. «В патефоне?» – «Ага», – кивнул он, продолжая орудовать молотком. «Откуда в патефоне золото?» «Я уже начал злиться, это Герасима патефон. Он фронтовик, между прочим, получил на войне ранение. У него, кроме этого патефона, ничего больше ценного и нет, а ты взял и сломал. Как тебе не стыдно? Патефон уже был сломан», сказал Ярослав все таким же флегматичным тоном. «Ну конечно, если ты его раскурочил, так он и не работает», нахмурился я и едко добавил. «Ты зачем вернулся, Ярослав? Думаешь, тебе все время здесь такая лафа будет? Ты, вообще-то, дорогой мой, в школу ходить должен, а ты дурака валяешь, то собаку красишь, то туфли Музе портишь. Зачем мне в школу?» Пожал плечами Ярослав. «Что они могут мне рассказать такого, чего я не знаю? Как это что? У меня от такого заявления аж дар речи пропал. Ты что, физику знаешь? Прямо всю? Или химию? Или геометрию? Да все я это уже знаю», фыркнул Ярослав. «Один черт, что физика твоя, что химия. У нас в школе в деревне Павел Иванович все предметы ведет. Так мы на каждом уроке его фуражку рисуем. И ему без разницы, геометрия или физика. Утром приходит, снимет фуражку и говорит: рисуйте. А сам идет в препараторскую брашку купить. И мы рисуем, пока уроки не закончатся. А если кто-то быстро нарисует, обалдел от такого педагогического подхода я. А он тогда из какой-то книги вырывает страницу или дает газету и заставляет искать в тексте все буквы А и обводить их кружочками. И мы сидим и обводим каждую букву. Так что в школе скучно, Я туда не хочу. Он фыркнул и отвернулся, а я пошел в ванную комнату, изрядно озадаченный откровениями парня. После ванной я зашел в чуланчик Герасима, поднял старую рассохшуюся половицу и вытащил из тайника сверток, где были деньги. Развернул его и обмер, денег там не было, а к 11 ровно прибыл, как и обещал, Вениамин Львович. «Ну, показывай, муля, как ты живешь», — с порога заявил он. «Да вот так», — развел руками я, — «проходите, смотрите сами. А это и есть та пресловутая Дуся, которая делает сало лучше, чем даже гомельское», — с добродушной улыбкой сказал он. Дуся зарделась от смущения. «Так где я там делаю?» «Муля как скажет, неужели я зря тебя при Вениамине Львовиче вчера весь день расхваливал?» Усмехнулся я. «Не зря». Моментально вскинулась амбициозная в этом деле Дуся и тут же захлопотала. «Вы проходите, пожалуйста, присаживайтесь, будем сейчас завтракать. Я пирог рыбный как раз испекла, еще горяченький, и сало тоже, кстати, есть». «Погоди, Дуся, а где Ярослав?» Спросил я ее. «На кухне вроде был», ответила она, чуть растерянно. «Ты, Дуся, накрывай на стол, а мы поглядим на этого Ярослава», по-военному скомандовал Вениамин Львович и велел мне. «Веди, муля». Мы отправились на кухню. «А неплохо у вас тут», констатировал Вениамин Львович, осматривая кухню. «Во многих коммуналках такого простора нет». Я хотел ответить, но не успел, потому что в этот момент на кухне показался букет. И был он сейчас ядовито-желтого цвета, а хвост – фиолетовый. Я аж зажмурился на минутку. Ну, фиолетовый я еще понимаю, концентрированная марганцовка, а вот чем он такой вырвиглазный желтый цвет сделал, ума не приложу. Очевидно, Вениамин Львович впечатлился тоже, потому что только изумленно крякнул и все. Тем временем букет продефилировал на середину кухни и грузно шлепнулся на задницу, мол, любуйтесь мною. Морда его при этом была вполне довольная. Вот это да. Наконец, отмер Вениамин Львович и попытался прокомментировать увиденное, но четко сформулировать мысль у него не получилось, и он только смог выдавить. Мда. Но тут на кухню вышла Фаина Георгиевна. Была она все в том же в старом линялом байковом халате, а голову украшала кривоватая башня из бигуди. В зубах у нее дымилась сигарета. «Бонжур, мадам», тотчас же встал и галантно поклонился Вениамин Львович, и тут вдруг он разглядел, кто это, и восхищенно ахнул. «О боги! Неужели это вы?» От восторга его усы моментально приняли вертикальное положение кончиками вверх, как у боевого кота. «Есу ист сантенте дите ваир 2, рада вас видеть», — ядовито парировала Фаина Георгиевна и едко добавила. «Вы ошиблись, это не я». От такого отпора Вениамин Львович сконфузился, чуть замешкался, но потом вдруг выдал четко, по-военному. «Лайсси с моими пресентер, Вениамин Львович 3, позвольте представиться. Не знаю, до чего они бы договорились, но мне это быстро надоело, и я совершенно невежливо перебил распоясавшихся старичков-хулиганов. Месье Урс, ест цекуе его уз де ранге 4, господа, я вам не мешаю». На минуту воцарилась абсолютная тишина. Слышно было, как дышит букет и как тикают ходики в коридоре. И Фаина Георгиевна, и Вениамин Львович оба смотрели на меня с изрядной долей удивления. «Муля», — всплеснула руками Фаина Георгиевна, — «не нервируй меня», — радостно подхватил Вениамин Львович и схлопотал от злой фуфы злой взгляд, а желтый букет возмущенно тявкнул. Глава 16. «Черти, что это такое?» Большаков в сердцах швырнул на стол пачку листов. «Это еще хорошо, ядрить туды его мать, что они ко мне сперва попали. А если наверх попадут, чего молчите?» Мы с Козляткиным молчали, низко склонив головы. «Что за мура?» Большакова опять понесло минут на несколько. Козляткин тяжело вздохнул и посмотрел умоляющим взглядом на меня, мол, давай, муля, выкручивайся, раз затеял это все. Я тоже вздохнул, но деваться было некуда. Проблема действительно нарисовалась, и ее как-то нужно было решать. «Давайте обсуждать по порядку», — сказал я, и у Большакова лицо аж побагровело от злости. «По порядку, да тут хоть в лоб, хоть по лбу, все едино». Большаков еще немного поорал и уже более спокойно заметил: «Хочешь по порядку, Бубнов, изволь, будет тебе по порядку». Он метнул гневный взгляд сперва на меня, потом на Козляткина, подтянул к себе поближе листки и взял верхний. «Вот, например», он нахмурился и прочитал: «М. Пуговкин неоднократно был замечен в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. С супругой они давно уже не живут вместе. Ребенка безнравственно сбагрили престарелым родителям в деревню, чтобы не нести воспитательной функции на благо Родины. Лицо Большакова вытянулось и побагровело еще больше. Он зло сплюнул. Тху, уроды какие! Вот насочиняют такого, аж читать противно. Козляткин моментально, с готовностью, закивал головой, как китайский болванчик. Он все еще надеялся, что гроза минует. Что скажешь, Бубнов? Большаков вонзил тяжелый взгляд на меня, отвечай, раз по одному хотел. Я пожал плечами и стал отвечать. Да здесь все понятно, Иван Григорьевич. Старые, к тому же непроверенные сведения. Иммануил, аргументируй по каждому обвинению. Вроде как поддержал меня Козляткин, а на самом деле ловко перевел стрелки, мол, сам теперь отдувайся. Аргументирую. Кивнул я, ребенка они действительно отправили к дедушке и бабушке погостить, в деревню, на свежий воздух и коровье молоко. Оба родителя, люди творческой профессии, актеры. Периодически у них бывает плотный график съемок и выступлений. Ребенка тогда отдают в деревню. Они могут нормально работать, а дедушка с бабушкой потетешкать внучку. И все довольны. Что тут такого ужасного? Ну, так-то да, с компетентным видом поддержал меня Козляткин. Мы тоже с женой своих пацанов на все лето в деревню увозим. Старший уже косить научился. Ладно, чуть спокойнее проворчал Большаков, а пьянка, а что не живут? Они развелись, что ли? Кто его в Югославию неженатого теперь отпустит? При этих словах у меня нехорошо ёкнуло сердце. Да нормально они живут, поспешил успокоить начальство я, сам лично бывал у них в гостях. Пару раз да, было дело, ссорились, но дело молодое, а так-то живут вполне нормально. Как остальные молодые советские семьи. Он пьет, несколько раз с парнями в рестораны заходил, не без того, не посмел соврать я, обмывали с ребятами какой-то повод. День рождения было, еще что-то, я не помню уже, может, в праздники. Так в праздники кто не выпьет-то? Ну да вы же сами его видели на природе, Иван Григорьевич. Разве он пьяница? Да он тогда вообще почти не пил, мечтательно вспомнил наши посиделки Козляткин. Зато такой хозяйственный, домовитый, чего люди только не придумают из зависти, поддержал Козляткина теперь уже я. Конечно, парню-сироте из забитого села дали главную роль в советско-югославском фильме. Вот у многих и подгорело. Ладно, с Пуговкиным, озабоченно нахмурился Большаков и пристально посмотрел на меня, давай по другим кандидатурам. Давайте, кивнули мы с Козляткиным синхронно. Раневская, подтянул к себе следующий листочек Большаков и начал зачитывать фрагменты. Наличие нежелательных родственных связей в виде семьи, проживающей на Западе на постоянной основе. Смотрим дальше. Социальное происхождение. Мало того, что Раневская из семьи буржуя, так она еще и еврейка. Ее настоящее имя Фанни Гершевна Фельдман. Кроме того, Раневская активно поддерживает связи с враждебными антисоветскими элементами. Большаков в сердцах аж сжамкал листок и зло выругался. Муля, если это попадет туда, то весь проект накроется медным тазом. Ты понимаешь это, чем ты думал, когда актеров подбирал? Может, пока не поздно, давай переутвердим состав. Вместо Раневской возьмем Морецкую, а вместо... И будете все делать сами. Зло закончил за Большакова я. Козляткин посмотрел на меня встревоженно, а Изольда Мстиславовна, которая тихо, как мышка, сидела на стульчике в уголке и даже, кажется, не дышала, сдавленно пискнула. Большаков побагровел. Иван Григорьевич, более миролюбиво сказал я, не давая ему возможности опять начать ругаться на 2 часа, мы это уже все обсуждали, и не раз. Раневская, Пуговкина и Зеленая будут, точка. Кроме того, разве у этих дам, которых вы предложили, все намного лучше? Большаков посмотрел на меня с непониманием, а я пояснил. Ходят слухи, что происхождение у Веры Морецкой самое что ни на есть кулацкое, и с семьей там тоже не все в порядке. Если у Раневской они выехали в Прагу, в Чехословакию, а это было вообще-то официально тогда разрешено, то у Морецкой там, если покопаться, можно много всего неожиданного найти. Я вам это говорю не для того, чтобы ее потопить, а чтобы вы видели, что это по сути шило на мыло. С одним только отличием, что Раневская крайне талантлива, а Морецкая просто умеет нагло пробиваться по жизни, как и Орлова. В молодости, я не спорю, она была смазливенькая, но таких красоток и на Западе хоть жопой жуй. Мы же должны потрясти западного зрителя совсем другим, а именно, советским мастерством перевоплощения. Зритель должен смотреть фильм и рыдать, то от счастья, то от горя. Нужно сделать мощные эмоциональные качели, и именно это трио. Пуговкин, Раневская, Зеленая, смогут выполнить мою задумку. А когда мы им всем покажем, как надо делать кино, тогда, в последующие фильмы, берите хоть всех этих смазливых фавориток хором». Большаков и Козляткин аж заржали. Напряжение в кабинете чуть спало. «Ладно», — вздохнул Большаков и взял еще один листочек. Но перед тем, как развернуть его, он посмотрел на меня долгим рентгеновским взглядом. Я молча и с достоинством, надеюсь, что с достоинством, выдержал его взгляд. Большаков усмехнулся одними глазами и развернул очередную анонимку. «Бубнов Иммануил Модестович», он опять зыркнул на меня, но у меня лицо оставалось бесстрастным. Тогда Большаков продолжил читать. «Является провокатором и врагом народа». Большаков опять поднял глаза и насмешливо посмотрел на меня. Я невозмутимо пожал плечами, мол, бывает. Козляткин громко икнул. Большаков нахмурился и продолжил чтение. «Сейчас этот обманщик, ловко скрыв то, что его родная тетка по материнской линии проживает в Цюрихе, пытается получить выезд за границу, чтобы потом там остаться. Бубнов, кстати, не женат, поэтому выезжать за границу ему нельзя. У Бубнова в институте были друзья, некто швец, внук белогвардейского добровольца, и Зиминс. Сейчас Зиминс находится в эмиграции, в Италии. Пребывание Бубнова на должности комсорга комитета позволяет ему скрыть свои денежные махинации и имитировать искреннюю преданность советской власти. Прошу проверить, куда делись средства по госконтракту 43-2547-1277-3. И без подписи, конечно же, подала голос из своего угла Изольда Мстиславовна. Конечно, кивнул Большаков и уставился мрачно на меня. Что скажешь, Иммануил Модестович? Слова «Иммануил Модестович» он произнес с ядовитым сарказмом. Я все это время сидел, словно голой жопой на сковородке, и только моя выдержка из прошлого мира не дала мне показать свои истинные эмоции. Вместо этого я хмыкнул, равнодушно пожал плечами и спросил, о чем именно говорить. О тетке моей знают все. Она, давний друг советского народа, старый коммунист, вся только в науке. Это уже 100 раз все обсуждалось. Однокашники в институте были, и много их было, всяких, как и у всех у нас. Но после обучения никаких связей с ними я не поддерживаю. Да и не знал я ничего этого. Считаю, что, если их приняли в советский вуз, значит они были этого достойны. И не мне в 17 лет сомневаться в компетентности органов, что допустили их поступление туда. А раз допустили, значит, ничего там такого прямо уж опасного и нет. А если что-то и есть, то, согласитесь, вопросы не ко мне. Я передохнул, потому что выпалил это все на одном дыхании. Большаков, Козляткин и Изольда Мстиславовна сидели молча и смотрели на меня. Почему-то в голову пришла мысль, что я сейчас как на допросе. Что касается госконтракта, я импровизировал отмазки прямо на ходу, то мне сложно что-то сказать. Я обычный методист, через мои руки прошло много разной документации, помнить наизусть все номера я физически не способен. Нужно поднимать и смотреть. От себя скажу, что не в курсе, что за деньги. Все финансы по госконтрактах проходят, в том числе, через бухгалтерию. Существует аудит учреждения, в конце концов. Если за столько времени ничего не выявлено, значит, там все нормально. Я опять вдохнул чуток воздуха. Судя по лицам присутствующих, верит. А ведь с госконтрактом у Мулерыльца в пушку конкретно так. Но я-то реально не в курсе. Если бы меня сейчас проверяли на детекторе лжи, ни за что бы не поймали. Я на все претензии ко мне ответил, развел руками я и обаятельно улыбнулся. Кстати, мое достижение, что я немного подкорректировал тельце Мули с помощью диеты, пробежек по утрам и постоянного движника из-за шила в заднице, и сейчас он, то есть я, не напоминал то жалкое зрелище, когда я впервые его увидел в зеркале. Сейчас Муля был эдакий крепыш. Да, нужно бы еще килограмм 5-6 сбросить, но это уже на мой вкус, сформированные эталонами моего прошлого мира. Как на моду этого времени, именно такие вот крепыши наибольше всего нынче котировались. Особенно если с усами. На усы я решиться не мог, это было выше моих моральных сил, а вот обаятельную мальчишескую улыбку перед зеркалом натренировал, чем в последнее время пользовался без зазрения совести. «Про комсомол еще не сказал», – вставил Козляткин. «А что про комсомол говорить?» – удивился я. «Да, меня назначили комсоргом, потому что я хорошо выступаю. Это не я просил, а товарищи комсомольцы так проголосовали. Кроме того, у меня скоро день рождения, и из комсомола я выбываю по возрасту. Я уже в партию готовлюсь вообще-то». «Похвально», – одобрительно кивнул Большаков. Тогда вопросов больше по твоей кандидатуре нет. Как это нет-то по поводу женитьбы что? Внезапно ни к селу, ни к городу влезла Изольда Мстиславовна. Я, наверное, на лице переменился. Потому что она сказала, ты, муля, на меня не злись. Здесь не враги тебе собрались. Лучше сейчас все честно обсудить и все преграды убрать, чем потом тебя перед самым выездом не выпустит. Я понимал, что она права, но все равно в душе злился. Причем даже не из-за этой женитьбы, а что на такой ерунде я срезался. Нет жены? Спросил Большаков. Я отрицательно покачал головой. А что тут говорить? Чего нет, того нет. А надо, сказал Большаков. Я скривился. И что ты все никак себе жену не выберешь? Опять влезла Изольда Мстиславовна. У нас столько девчат хороших, на любой вкус. Любая за тебя с радостью пойдет. Особенно сейчас. Стеснительный такой, хохотнул Большаков. А у моей жены племянница, внезапно выдал, глядя куда-то на потолок, Козляткин, могу познакомить. Люда такая хорошая девочка. Я чуть не добавил, что на скрипочке, небось играет и стихи пишет, но в последний миг сдержался. В общем, муля, у тебя есть ровно 3 недели, чтобы стать женатым мужчиной, хохотнул Большаков. Иначе поедет Завадский, а ты останешься холостяковать тут и дальше. Это уж точно. Вот уж у кого нет проблем с женами, едко прокомментировала из своего угла Изольда Мстиславовна. В общем, из кабинета я выходил изрядно озадаченный, а дома было все так же, ну почти все так же. Я вышел на кухню покурить. К моему несказанному удивлению, на столе стояла 3-литровая банка с огромным букетом белых лилий. Сначала я решил, что это цветы подарили синеглазой Нине, но потом на кухню вырулил Ярослав, причем вырулил в буквальном смысле слова. Он ролики привязал к лыже и на таком импровизированном самокате вырулил. Причем сидел он на лыже, на манер аборигенов в пироге, а отталкивался от пола поленом. И я спросил его, откуда цветы здесь? Это Фаина Георгиевна принесла и поставила тут, буркнул Ярослав и торопливо умчался обратно в коридор. С недавних пор у нас с ним была молчаливая конфронтация. Я докурил и постучался к соседке. Открыто. Послышалось из-за двери. «Можно?» – заглянул в комнату я. «Заходи, муля!» – разулыбалась Фаина Георгиевна. Сейчас она была в темно-розовом шерстяном платье, цвет – нечто среднее между цветом дождевого червя и цветом бедра испуганной нимфы. В советские времена было принято поношенные вещи донашивать дома. Специальной домашней одежды особо не было, да и средств лишних не было, чтобы покупать ее специально у для дома. Но платье Фаины Георгиевны, хоть и было явно не новым, но домашним его можно было назвать с натяжкой. Возможно, из-за чопорных кружевных манжеток, возможно, из-за чего другого, но создавалось впечатление, что она только что вернулась из театра. И прическа. На голове Фаины Георгиевны была прическа. Честно скажу, я так привык ее видеть или просто расчесанной, или вообще в бигудях, что тщательно уложенная укладка меня изрядно удивила и озадачила. Смотрю, на кухне появились цветы, сделал заход я издалека, но не смог ее чуточку не поддеть, что, Фаина Георгиевна, выставили на кухне, чтобы все подумали, что у вас появился поклонник. Фаина Георгиевна вспыхнула от моих слов и не менее едко выдала. Ты знаешь, муля, раньше у врача мне приходилось каждый раз раздеваться, даже если это окулист, а теперь достаточно просто язык показать, даже если это гинеколог, так что мне вам демонстрировать? И она сердито отшвырнула вязание. Я удивился, никогда бы не подумал, что злая фуфа будет сидеть в старом глашином кресле и вязать, словно какая-то самая простая домашняя тетка. Вы что, вяжете, Фаина Георгиевна? Удивился я, рассматривая желтое вязаное нечто, что с первой попытки было сложно идентифицировать. Это шарфик, самодовольно усмехнулась Раневская, а чему ты так удивляешься, муля? Никогда бы не подумал, что вы любите вязать, покачал головой я. Всегда считал, что вы такая-такая. Я замялся, не в силах подобрать слова. Возвышенная, хмыкнула она, увы, нет, муля. Жизнь, такая зараза, что поневоле приземлишься и всему научишься. А у меня было такое образование, какое сейчас не дают. Девушек тогда обучали всему, и дом как вести, и танцам, и языкам, и этикету. Я могу музицировать на нескольких инструментах, писать стишки каллиграфическим почерком. Могу болтать на английском, французском, немецком и так далее. Иногда мне кажется, что, если было бы надо, я и с неграми найду общий язык. Вот только готовлю я скверно, но тут уж ничего не поделаешь. А вот сестра моя, Белла, хорошо готовит. А во, уважительно протянул я. Если надо, я и перевязку умею сделать, и ногу отрезать. Она чуть запнулась, но добавила, не сама, конечно, но ассистировать на операциях могу и в обморок не свалюсь. Нас, муля, тогда всех готовили к жизни. А жизнь она такая, сегодня здесь, завтра там. Надеюсь, мы с Изабеллой скоро уже увидимся. Она надолго замолчала, уставившись в окно, задумалась. Я вышел, тихонько прикрыв дверь. О том, что на нее написали в анонимном доносе Большакову, я ей ничего не рассказал. Глава 17. Где-то через два дня я столкнулся нос к носу прямо на улице с Мулиным отчимом. При виде меня, тот просиял. «Муля!» — воскликнул Модест Федорович и бросился обниматься. «Сто лет тебя не видел, обормота. Как жизнь? Как Дуся?» «Маму давно видел?» Вопросы сыпались из него, как из рога изобилия. От избытка эмоций очки у него сползли на кончик носа, а галстук сбился на сторону. «Стоп, не так быстро!» — рассмеялся я, обнимая отчима. «Ты сейчас куда? Сильно торопишься? Может, давай зайдем в кафе, полчасика посидим, поболтаем, раз встретиться все некогда?»